«Вот он!» — голос Хелен зазвенел торжеством, и родители увидели поднятый на свет на конце палки потерянный летом красно-желтый пластмассовый мячик, грязный, сплющенный, но целый. Дети затеяли быстрый танец с притопываниями, круг за кругом, радостно подняв над головой отыскавшийся мячик. Потом вдруг, без всякой видимой причины, бросились на перегонки к дому. Гарриет и Дэвид сидели на диване, глядя на них сквозь стеклянные двери, которые резко распахнулись. И вот они, два маленьких, изящных, милых существа, с ярко-алыми, обожженными морозом щеками, с глазами, полными возбуждения, от темной чащи, где эти двое только что были. Они стояли, тяжело дыша. Взгляд медленно возвращался к реальности, теплой, освещенной семейной комнате и родителям, что сидели там и смотрели на них. На какой-то миг это была встреча двух разных форм жизни. Дети несли в себе какую-то первобытную дикость. Она еще стучала в их крови, но им пришлось оставить ее, чтобы воссоединиться с семьей. Дэвид и Гарриет понимали детей. Они сами были такими же в своих фантазиях и детских воспоминаниях и ясно видели себя нынешних, двое взрослых, смирных, домашних людей, почти жалких в их отлучении от стихии и свободы. Дети увидели, что родители одни, никого, а главное, Бена в комнате нет. И тогда Хелен подошла к папе, а Люк — к маме, и родители обняли своих шебутных детишек, своих детей, обняли крепко. А на утро приехала машина за Беном. Маленький черный фургон. Гарриет знала, что машина приедет, потому что Дэвид не ушел на работу. Значит, он остался дома, чтобы удержать ее. Дэвид сходил наверх и вынес чемоданы и сумки, который спокойно упаковал, пока Гарриет кормила детей завтраком. Забросил вещи в машину. Потом с каменным лицом, Гарриет едва узнавала его, поднял Бена, который сидел на полу в гостиной, отнес к машине и посадил. Затем быстро подошел Гарриет, все с тем же суровым лицом, обнял ее одной рукой, отвернул от фургона, который уже катил прочь. Гарриет слышала доносящиеся из него вопли и вой, подвел к дивану, где, все еще крепко держа ее, сказал много раз подряд: «Так надо, Гарриет, так надо». Она расплакалась, оглушенная случившимся, но освобожденная и благодарная Дэвиду, который взял на себя всю ответственность. Когда дети вернулись домой, им сказали, что Бен уехал жить в другое место. — К бабушке? — спросила, обеспокоившись, Хелен. — Нет. Четыре пары настороженных подозрительных глаз разом засветились облегчением. Истерическим облегчением. Дети запрыгали, не в силах удержаться, и тут же стали притворяться, будто это игра, которую они только что выдумали. За ужином они истерично веселились и хихикали. Но в миг затишья Джейн резко спросила: «Вы нас тоже отошлете?» Джейн была спокойной, флегматичной малышкой. Дороти в миниатюре никогда не говорила сверх необходимости. Но в тот момент ее большие голубые глаза в ужасе уставились в лицо матери. «Нет, конечно», — ответил Дэвид, но прозвучало это довольно грубо. Люк объяснил: «Они отослали Бена, потому что на самом деле он не наш». В последующие дни семья расцвела, как китайский бумажный цветок в воде. Гарриет поняла, какой обузой для семьи был Бен, как он угнетал их всех, как сильно страдали дети. Поняла, что дети говорили о Бене куда больше, чем родители готовы были признать, что они пытались найти с ним общий язык. Но теперь Бен уехал, и у них загорелись глаза. Дети были в замечательном настроении и все время подходили к Гарриет с маленькими подношениями — конфетку, игрушку. «Это тебе, мам!» Или бросались целовать ее, гладить по лицу или тереться носом, как счастливые телята или жеребята. И Дэвид взял на работе несколько дней отпуска, чтобы провести их со всеми, чтобы провести их с ней. Он был заботлив и ласков. «Будто я больна», — возмущенно подумала она. Конечно, Гарриет все время думала о Бенни, томящемся в заключении. В каком заключении? Она вспоминала маленький черный фургон, гневные вопли увозимого Бена. Дни шли, и в дом возвращалась нормальная жизнь. Дети заговорили о пасхальных каникулах. «Хорошо, что Бена в этот раз не будет», — сказала Хелен. Они всегда понимали гораздо больше, чем Гарриет хотелось бы. Но хотя ей, как и всем, стало легче, и уже не верилось, как она выдерживала былое напряжение, Гарриет не могла изгнать Бена из своих мыслей. И думала она о нем не с любовью, даже не с жалостью, а злилась на себя за то, что не находит в себе и малой искры человечности. Ужас и раскаяние — вот что ночи напролет не давало ей спать. Дэвид знал, что она не спит, как ни пыталась она это утаить. И вот как-то утром Гарриет, очнувшись от забытья, от дурного сна, хотя и не помнила какого, сказала: «Я поеду посмотрю, что там делают с Беном».